Вернулось только что отправленное сообщение для деда с пометкой, что адресат не был найден. «Такой адрес не существует», — обернувшись к гостье, зло произнес Сол. «Правда?» — она рассмеялась. «Да и черт с ним, кому он нужен?» Журналист резко встал, намереваясь послать ее ко всем чертям. Но вместо грубого ругательства его горло издало слабый хрип, и, хватаясь за воздух руками, Сол рухнул на пол. Последнее, что зафиксировал его умирающий мозг, — ухмылку огромного ярко-красного рта и глухие слова, доносящиеся откуда-то издалека. «Опасная профессия — журналист». Выждав несколько секунд, девица склонилась над распростертым телом и потрогала пульс. Убедившись, что Ольсен мертв, она встала и, не торопясь, прошлась по номеру. Судя по тому, что все вещи были собраны и упакованы, журналист готовился покинуть гостиницу. «Тем лучше», — пробормотала убийца и принялась методично, сантиметр за сантиметром, осматривать комнату. Стакан со следами губной помады положила в сумку. Туда же кинула булавку для галстука. Часы на городской ратуше пробили два раза. Девица посмотрела на свои наручные часы и досадливо поморщилась. 11:30. Номер пора сдавать. Сейчас придет горничная. Времени просмотреть золотые страницы и гостиничную Библию не оставалось. И девица, не раздумывая, сунула их в чемодан убитого. Убедившись, что все в порядке, она достала из сумки легкое бежевое платье из сжатой немнущейся ткани, быстро переоделась, взяла специальную салфетку и осторожно стерла с лица яркую косметику. Оглядевшись в последний раз, убийца легко вскинула сумку с ноутбуком на плечо и, подхватив чемодан, вышла в коридор. В просторном холле она сразу же смешалась с толпой отъезжающих. И никто не обратил внимания на стройную брюнетку в темных очках. Конференция закончилась. Все разъезжались по домам. Глава 8. Выйдя из полицейского управления, Даша поняла, что идти навстречу с Ильей у нее просто нет сил. Смотреть в его жгучие черные глаза, слышать волнующие модуляции бархатного голоса и одновременно с этим сознавать, что ты всего лишь случайный источник информации, который, к тому же, после использования необходимо уничтожить. Так, на всякий случай. С трудом сдерживая слезы, несчастная жертва международного шпионажа брела по мокрому булыжнику, не разбирая дороги. Пронизывающий сырой ветер насквозь продувал тонкую ткань блузки, и, словно ему было этого мало, ежесекундно распахивал длинный разрез юбки, который Даша из последних сил придерживала заиндевевшими от холода руками. Через 15 минут марша протеста стало ясно, что если немедленно не снять противную мокрую одежду, то никаким шпионам убивать ее не понадобится, а воспаление легких сделает это за них. Молодая женщина развернулась на каблуках и яростным рубящим жестом остановила такси, заставив водителя в испуге пригнуть голову к рулю. Дома Даша первым делом разделась и принялась растирать сухим полотенцем онемевшие конечности. Температура от этой процедуры не повысилась ни на градус, зато ноги заныли еще сильнее. Вздохнув, она села на край ванны и открыла горячую воду. Водные процедуры не только отогрели тело, но и немного успокоили истерзанную душу. По духам противно заверещала телефонная трубка.